Окружающих очень волновал вопрос о его доходах. По-видимому, каким-то образом он вывез из Европы довольно значительную сумму денег. Он жил в достатке, лучше, чем большинство на острове. Но разговоров о своем экономическом положении избегал. Отец считал, что деньги ему подарили. Скорее всего, известный финансист фон Бюлов, с кем его объединила утрата любимой женщины. Или, может быть, это были деньги, которые они вместе с Генриеттой копили на поездку в Америку. Не исключена и другая версия. Он с помощью своих способностей просто выманил деньги у кого-то, нажившего их, по его мнению, неправедным путем. В 1841 году он построил дом в Чилмарке, недалеко от усадьбы священника. Дом этот стоит и поныне. Белое двухэтажное строение из дерева, свидетельствующее о достатке владельца. Он обратился к местной строительной фирме, где все рабочие были глухими. Тогда же он встретил женщину, Соню Перейра. Они стали жить вместе, не венчаясь. Меньше чем через год у нее родилась дочь Шарлотта, названная в честь дочери Эркюля и Генриетты Фогель. В то время он не имел с ней никаких контактов и не знал, где она, где-то в Европе. Пройдут еще долгие годы, когда в начале 90-х он, разговорившись с эмигрантом из Швеции, куда она к тому времени переехала, случайно нападет на ее след. С Соней у него родились еще две девочки, но обе умерли в младенчестве. К этому времени, к концу 40-х годов, у него была в Америке широкая известность в кругах, связанных с использованием языка жестов. Он сотрудничал в качестве редактора при издании первой американской грамматики для глухих. Параллельно с этим получил звание магистра в английском языке в Бостонском университете. В 1847 году в издательстве «Джон Купер» вышла его книга «История глухонемых», иллюстрированный фолиант на 300 страниц. Книга написана в хронологическом порядке, начиная с иероглифического письма и Кратилоса Платона, где впервые в литературе упоминается язык жестов. Он рассказывает о знаменитых глухих, от Квинтуса Педиуса, названного Плинием, до испанского придворного художника Эльмуда, иберийского Тициана, считавшегося, как и Лопе де Вега, самым образованным человеком при дворе Филиппа II в Мадриде. Эпиграф книги взят из 19 главы 3 книги Моисея. «Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему». Книга пронизана христианским гуманизмом и мыслью о равной ценности каждого человека, как об этом написано в Декларации США. Блаженный Августин, презиравший глухих и утверждавший, что «врата спасения – уши», подвергается уничтожающей критике в целой главе. Досталось и немецкому профессору-оралисту Самуэлю Хайнеке, вечному оппоненту аббата Ле Пе, основателю школы глухих в Париже и оставшегося для Эркюля Бейрфута великим примером. Бейрфут рассказывает о театре пантомимы в Древнем Риме и о первых учителях глухих. Архиепископе в Йорке Джоне де Беверли, жившем в 700-е годы, и философе позднего Средневековья из Гейдельберга Рудольфе Агриколе. Он перевел большие куски из трактата Иеронимуса Кардануса «Паралипоменон», где известный итальянский врач указывает на возможность письменного обучения глухих. Ссылается он и на труды Жана Марка Итара, к тому времени уже, к сожалению, почти забытого. «Диссертация об ушах и их заболеваниях», где впервые классифицируются с медицинской точки зрения различные виды нарушения слуха. Книга иллюстрирована гравюрами по дереву. На одной изображен знаменитый кожаный язык, изготовленный Хуаном Пабло Боне. С его помощью он показывал глухим положение языка при извлечении различных звуков. Еще несколько гравюр. «Хирология» Джона Балвера –